Проснувшись задолго до рассвета, чтобы отправиться на посадочную площадку, Джексон помог Шаре укутать спящего Джерола в теплый меховой плащ. Шаван был еще слишком мал, чтобы подвергать его риску полета через леденящий холод промежутка. Во время отсутствия Шары о нем позаботится кормилица. Путешествие сулило немало соблазнов, способных оторвать Шару от неукоснительного исполнения материнских обязанностей. Наконец-то она своими глазами увидит, чем так манит Джексона это новое поле деятельности. У нее будет возможность проникнуть в тайны своего ремесла, и, наконец, она повидается с близкими друзьями. Дженсис обещала присмотреть за Джеролом. Он побудет вместе с ее перджаном, когда Шара отправится на Икагаму. Оба Файра, Бронзовый мир и Коричневый Тала, волновались еще больше, чем сама хозяйка, и Рут строго выбронил их, когда в предрассветной темноте они поднимались со двора Руата. Погода на посадочной площадке стояла прохладная, на южный материк пришла зима, но все равно здесь не было так неприветливо и голо, как в зимнем Руате. Конечно, Шара любила Руат, там была родина Джексона, и там родились их дети, но на Южном прошли годы ее юности. Не успели они войти в здание Айваса, как навстречу бросилась Мирин. «Я уже готова, только вас и дожидаюсь», — объявила она. «Что за спешка, детка?» — засмеялся Джексон. Союз с Геланом благотворно повлиял на взбалмошный характер Мирин, и все же ее энтузиазм порой проявлялся слишком бурно. Джексон понимал, что само по себе это не так уж плохо, но общество Мирим его частенько утомляло. «Говорю же, я готова! Осталось только погрузить на пад бочки и баллоны. А уж задание свое я знаю как дважды два!» Она стрельнула глазами в сторону Шары. «Открыть упаковку, добавить воды, помешать и все. Проще простого». «Не совсем все», — с улыбкой возразила Шара. «Самое трудное — установить зеркала. А от их правильного расположения зависит успешное развитие водорослей». «Да знаю, я знаю!» – нетерпеливо отмахнулась Мирим. «А Слен тоже готов?» – спросил Джексон. «Да ну его!» – Мирим состроила насмешливую гримаску. «Он все еще изучает фотографии рубки и ее окрестностей, хотя Рут доставит нас прямо на место». «Кто повезет бочки с водой?» – поинтересовалась Шара. Взяв Мирим под руку, она отвела ее в сторону, чтобы уточнить кое-какие подробности. «Я слышал, ты научил Торика уму-разуму?» – спросил Джексон Мадра, и в глазах его сверкнули лукавые огоньки. «Нет», – покачал головой Джексон. «С ним разговаривал Грох. А у вас здесь какие новости?» «Тебе все сообщит Айвас», – ответил Дра, увлекая Джексона по коридору. «Он тебя ждет». Айвас приступил прямо к делу, как будто Джексон и не отлучался с площадки на несколько дней. «Теперь в рабочих отсеках достаточно кислорода», — сообщил он. «Однако с заданием надо управиться как можно быстрее. Леди Шару и Зеленую всадницу Мирим будут сопровождать два Файра. Они весьма чувствительны к резкому падению давления или уровня кислорода. Кроме того, одна из побочных целей этих полетов – научить как можно большее число файров перемещаться с поверхности планеты на Икагаму». «Когда же ты объяснишь нам свой грандиозный план?» – спросил Джексон, а сам стал беззвучно произносить слова, которые ожидал услышать. «В свое время! Зачем ты спрашиваешь, Джексон, если заранее знаешь ответ?» Трудно что-то скрыть от этой машины, даже не произнесенную вслух шутку. «Я просто хотел проверить», – беспечно ответил Джексон. «Вдруг свое время уже настало, пока меня не было?» «До того, как оно настанет, нужно еще очень многое сделать. Кому, как не тебе, это понимать? Ведь ты сам был на Икагаме». «Значит, ждать еще два оборота?» 5 месяцев и 12 дней. С поправкой на положение Алой Звезды. За это время файры должны научиться доставлять сообщения, как они это делают на Перне, и переносить на экогамму предметы, разумеется, в пределах своих возможностей. Джексон смирился с судьбой. У них нет другого выбора, как только выполнять намеченную Айвасом программу. И все же интересно, что по его замыслу должны переносить файры. Джексон терялся в догадках. Понимая, что у Айваса все равно ничего не выпытаешь, он присоединился к группе, готовящейся к полету. Нашлось много добровольных помощников, которые помогли им погрузить Наруто, Пат и Сленову Биганту кислородные баллоны и бочонки с водой. Хоть Мирими успела всем порядком надоесть, пока баллон подвешивали к ее драгоценный Пат. «Мирим, мы только зря теряем время», — вмешался Джексон, когда девушка потребовала, чтобы под узлы на спине Пат подложили что-нибудь мягкое. «Груз размещен отлично. И, как тебе известно, мы летим через промежуток». Про себя он подумал. Может, Мирим просто скрывает страх? Шара держалась довольно спокойно, как и Слен, чье волнение выдавал легкий румянец. «Просто я не хочу, чтобы баллоны съехали», — надулась Мирин. «Съедут, куда же им деться?» Примехонько на Икогаму пошутил Слен, подмигивая Мирим. «Кончайте, нам пора. Вперед, Рут!» — скомандовал Джексон и почувствовал, как руки Шары крепче вцепились в его ремень. Он дал Руту мысленную картину рубки Якогамы и почувствовал, как белый дракон передает ориентир Пат и Биганте. Многое в поведении Айваса оставалось непонятным для Джексона, но и сам искусственный интеллект с некоторым трудом разбирался в возможностях драконов. Вот пример. Какой вес способен поднять дракон? Ответ. Такой, который считает для себя подъемным. Подобный ответ Айвас находил странным и, разумеется, бесполезным. Ведь ему были нужны точные цифры. Или еще. Откуда драконы знают, куда им лететь? Ответ. Им говорят их всадники. Это, однако, не делало понятным для компьютера суть процесса. И, признавая существование телекинеза, он никак не мог сообразить, почему драконы и файры не ухватывают принцип перемещения предметов на расстоянии, особенно когда Рут сразу понял то, что никак не давалось Фарли. Как попасть на борт Якогамы? Обсуждая детали предстоящего коллективного полета, Джексон спросил Рута, сможет ли он унести двоих седоков и два бочонка, один с обычной водой, другой с газированной. Рут ответил утвердительно, хотя, по мнению Айваса, поклажа была слишком велика для миниатюрного дракона. «Если Рут так считает, значит, сможет», — возразил Джексон. «К тому же далеко лететь не придется». «Было бы куда проще, — заметил белый дракон, поднимаясь в воздух, — уйти в промежуток, не взлетая, прямо с земли». «Что, ноша тяжеловата?» — подразнил его Джексон. «Нисколько. Просто громоздкая. Приехали». Пятеро сопровождающих файров хором пискнули, и через секунду баллоны лязгнули о стены рубки. Раздались удивленные возгласы троих новичков. Джексон почувствовал, как у Шары от удивления перехватило дыхание. Он с улыбкой обернулся и увидел на прелестном лице жены выражение благоговейного восторга. Она глядела в иллюминатор на неправдоподобное фантастическое великолепие висевшего внизу Перна, окаймленного бездонной чернотой космоса. Ее файры, Мир и Тала, и троица Мирим, Репа, Лок и Толи благополучно прибыли на борт и теперь, вереща от радости, барахтались в воздухе, наслаждаясь ощущением невесомости.